вокруг Аравии и Индии в поисках новой родины садить села на сыром кореню, как в летописной древности. Какими райскими красками были расписаны им эти новые земли с сожженными назьмами, безграничными покосами, тучнеющие под тяжестью своих плодов. И как велико было разочарование. Лучшие земли были уже заняты сибирскими староверами, поднявшими по 100 десятин и более. Вместо жирного российского чернозема тонкие пласты перегноя, выпахавшегося в первые же годы, родившего только сорные травы. Вместо баснословных покосов мокрый кочкарник, покрытый резучкой и кислыми злаками. А вода, каждый год сносившая в море плоды нечеловеческих трудов, а гнус, доводивший до бешенства людей и животных, а зверь, ревевший по ночам у самых землянок. Нет, это совсем-совсем не райские земли. И тайга в ее буйном великолепном цветении, так глубоко поражавшая Сережу своим великолепием, как хищный враг, как вор, противостояла людям. «А где ж тут гиммеровские рудники?» — спросил Сережа, глядя с невольной брезгливой жалостью на то, как развешивает боярин на солнце вонючие ветошки, разминает пальцами свои потные белые грязные ступни. «Какие там рудники?» — безнадежно отозвался боярин. «Железные, что ли?» «Ну да, доставали тут руду. Копали ямы. Отсед не видать их. Это вон за тем хребтяком и туда подали, к святому Владимиру. Тут у нас святые все», — вставил он с хитроватой усмешкой, и лицо его сразу было поумнело, но обычное выражение покорности и ленивого всезнайства тотчас же вернулось к нему. «У него все больше китайцы работали, русские мало. А как восстание пошло, и китайцы сбегли, должно, в хунхузы подались, теперь все народное будет», — закончил он не совсем искренне, желая угодить слушателю. «Что, если бы он знал, что Гиммер — мой дядя?» — подумал Сережа. «А хунхузов тут много?» «Какие там хунхузы?» — с сомнением ответил боярин, хотя дальше ему нужно было говорить о том, что хунхузов в этом году стало больше, чем во все прошлые годы. «Оно хотя и вправду все лето...» Но ему не удалось закончить. Кусты с шумом раздвинулись, и Мартемьянов, в теплой солдатской шапке, весь обливаясь потом, тяжело ступая своими чуть кривоватыми, вывернутыми ногами, вышел на дорогу. Вот она благодать-то где! Широко улыбнувшись, возгласил он приятным, урчащим голосом, в котором слышались уже стариковские нотки, и подмигнул Сереже. Сбросив ружье и котомку, он долго смотрел по сторонам, прикрывая рукой глаза и бормоча что-то себе под нос. И на его широком, добродушном лице Сережа поймал выражение какой-то внутренней неловкости, беспокойного внимания, удивленной грусти. Мартемьянов точно искал или силился узнать что-то и не мог, или узнавал и поражался. Потом он опустил руку, но все продолжал стоять задумчиво, уставившись в пространство. И это новое выражение особенно не вязалась с ним —